Витовницкий стослов. Текст Витовницкого стослова представляет собой запись поучений старца Фадея, сделанную в 90-х годах. Эти наставления старца появились как самиздат, отпечатанный на пишущей машинке на 12 страницах под названием «Сто слов» с краткой вводной биографией отца Фадея. Название «Витовницкий стослов» принадлежит редакции. Господь наш пришел сюда к нам, чтобы вернуть нас в первозданное состояние, сделать нас такими, какими Он создал нас. Он сделал все, чтобы человек смог понять Его. Он мог спасти род человеческий и иным образом, но человек в грехопадении сам разрушил свое внутреннее разумное устройство и стал не способен к добру. Подпал под власть духов злобы, добровольно предался в их власти рабства. Зло, которое существует в мире, Бог не сотворил. Зло исходит от разумных мысленных духов, которые отпали от любви Божией, обратились на службу себе и стали непослушны. Но сколько бы разумная сила, не соединенная с источником жизни, не старалась делать или говорить что-то хорошее, все эти, видимо, добрые слова и дела отравлены смрадом ада, потому что только Бог – источник радости и мира, любви, добра и правды. Все тварные существа ограничены, а все, что ограничено, несовершенно. Но тварным созданиям дана способность совершенствоваться. Тварные создания пали. Сначала не сохранили свое достоинство некоторые ангелы, а потом, из-за зависти падших ангелов, пали и наши прародители, Адам и Ева. И в нас коренится это качество, адская зависть. Зависть не выбирает средств, она и самому Богу в лицо прикословит постоянно, всюду и везде. Что делает зависть? Адский дух зависти неустанно восстает против правды, против Бога. Бог — весь любовь, а зависть не терпит, чтобы ближнему было хорошо. И когда Бог любовь исцелил ту женщину, которая болела и 18 лет была скорчена, от Луки, глава 13, стих 11, зло сразу же показало свое лицо и взбунтовалось, потому что зависть не терпит, когда кому-то делается добро. Она завидует всем и во всем. Один из богоносных отцов наших, преподобный Нил Мироточивый, являлся монаху Феофану, который 18 лет жил в его пещере, и объяснял ему многие тайны Царства Небесного. Он сказал, что зависть — печать Антихриста на сердце человека. Видите, как это страшно для нас. А мы часто завидуем близким, даже самым родным людям завидуем. И невдомек нам, что мы должны лечиться от зависти, чтобы обрести себя. Господь наш Иисус Христос есть Бог совершенный и совершенный человек. Как совершенный Бог, Он все охватывает любовью, безграничной любовью. Как совершенный человек, Он дорог каждой душе, которая обращается к Нему. Нам все кажется, что любовь Божия далеко, что Бог далеко от нас. На самом же деле мы сами удаляемся от Бога, а Он не может отделиться от нас, потому что Он жизнь, Он весь любовь. О, если бы мы любили Его так же и обращались к Нему, как к своему искреннему другу. Но мы не обращаемся к Нему так, у нас все опасливо, официально. И когда молимся, и когда делаем что-то доброе, мы все как будто слишком официальны. А Он хочет искренности. Он показал нам это своим примером, когда жил среди нас, смиренно, простодушно и кротко. Какими нас Господь сотворил, такими мы и должны к Нему приходить. как дитя чистое, должны к нему прийти. Ему, Господу, милы наши добрые дела. Милостыни и все, что мы делаем ради нашего спасения, ради пользы ближних и Святой Церкви, все это дорого и мило Господу. Но милее и дороже всего Господу любовь, простодушная, детская, которая так трогает сердце Господа. Вот что Господу всего дороже, и этого Он ждет от нас. А это всякая душа может, каждый, и богатый, и бедный, и старый млад. Как-то постоянно возвращаюсь к этой теме, всегда повторяю это. Как нам научиться приходить к своему Родителю Небесному? Как нам приблизиться к Нему сердцем и всем своим существом, чтобы быть Ему милыми, так же, как милы Ему ангелы и святые? Потому что мы нечистые и грешны. Бог не смотрит на то, насколько мы запятнали себя, если мы обращаемся к Нему от самого сердца и сразу же принимает нас. Даже когда мы согрешим перед Ним, но от сердца покаемся, Он прощает нам, как будто ничего не было. Он, Господь наш, невыразимо безграничен в Своей любви, и нужно обращаться к Нему искренне и быть постоянно с Ним, как и Он всегда с нами. Он управляет нашей жизнью и хочет, чтобы мы Его поняли и приняли. Вся Его земная жизнь была искренней и естественной, такой, чтобы человек понял Его. Он сказал нам, что Он — любовь, объяснил, что Бог так возлюбил мир, что дал Сына Своего Единородного ради спасения человека. Он открыл нам эту тайну, много нам открыл, возвысил нас над всем творением. Природа человека, возвышенная над всем творением, вошла в таинство Святой и Животворящей Троицы. Но что еще мы, люди, можем хотеть, кроме того, чтобы быть со своим Богом, со своим Родителем? Поэтому нужно нам за это короткое время земной жизни обращаться к Нему. Мы немощны, нет у нас своих сил. Мы должны приходить к Нему, как невинные, простодушные дети, от сердца просить Его научить нас быть добрыми, любить Его так же, как любит Его Пресвятая Богородица, ангелы и святые. Не оставит нас Господь сиротами, если мы будем всегда обращаться к Нему от всего сердца. Он ждет, чтобы наше сердце, наша душа еще сильнее разгорелись жаждой и стремлением к Нему. Пусть мы никогда не отпадем от Него и Его любви. Часто случаются с нами беды и несчастья здесь на земле. Это потому, что мы еще не смирились. Когда душа смирится и покорится воле Божией, тогда кончаются наши мучения и страдания, потому что тогда страдания становятся как-то милы нашему сердцу и душе. Тогда мы обретаем совсем иное понимание жизни. Не мудрствуем больше по-мирски, как сей мир мудрствует. Мы все понимаем по-другому, куда ни посмотрим, все нам как-то умилительно, все светится. Все нам хорошо, потому что Богу угодно. Мы Его творение, и все сотворенное Его. Он создал это все, чтобы и мы были причастниками Его божественной любви, божественного мира и радости. Вот видите, слава Богу, нужно нам лечиться, чтобы не принимать зависть в сердце, потому что зависть разрушает внутренний покой и душевный мир. Например, нам хорошо и спокойно, и вот пришел к нам друг и рассказал о человеке, который нас когда-то обидел, а сейчас достиг большого успеха в жизни. И если мы не простили ему, то в нашей душе сразу рождается дух зависти. Вот как мы невнимательны. Постоянно надо быть в молитве и не принимать прилогов зависти. Святые отцы говорят: «Если отвергнешь прилог зависти, победишь без борьбы. Они по опыту это говорили. Если отвергнешь прилог, победа получена без борьбы. Духи поднебесные постоянно ставят нам мысленные ловушки. Когда преподобный Антоний увидел, какие сети они расставляют, то, вздохнув, сказал: «Боже мой, кто может от этого спастись?» И услышал голос: «Только кроткие и смиренные избегают их, они их даже не касаются». Видите, когда душа смирится, покорится воле Божией, духи злобы не имеют власти над ней, потому что она находится под защитой благодати Святого Духа, потому что огнем божественным закрыта. Поэтому хорошо нам от всего сердца припасть ко Господу, молиться Ему, чтобы Он научил нас быть добрыми, как добры Его ангелы и святые. Как хорошо среди добрых жить, среди тех, кто святой жизнью живет. Здесь, на земле, людям надо упорно бороться, чтобы не принимать прилогов духов злобы. Святые отцы говорят, что мы должны быть внимательны, быть на страже, должны понимать, что всякая мысль, которая нарушает наш внутренний покой, исходит из ада. Не будем принимать помысел, а сразу же отвергнем его. Если мы начнем с ним беседовать, он запутает нас в адские сети. От одного адского помысла рождается целый рой, и человек уже не видит, куда зашел и что наделал. Одно зло цепляется за другое, и когда человек опомнится, говорит: «Зачем мне это было нужно? Мне было так хорошо, спокойно, и вдруг все разрушилось». А разрушилось, потому что мы были невнимательны. Любовь, радость, мир — это дары Господа, божественные качества. Они могут творить чудеса и по отдельности. Любовь соединяет всех воедино. Мир исходит от человека и создает тишину и покой. Радость снимает бремя с человеческой души. Если радостная душа посетит печальную и поделится с ней добрыми и радостными мыслями, то как будто солнце взойдет. Значит, и поодиночке любовь, мир и радость творят чудо, а соединенные вместе могут повелевать всем. Когда они соберутся воедино и утвердятся в сердце, из него исходит покой и мир. Даже горы можно двигать, исцелять. Господь показал нам пример, как это происходит, и сказал, что и мы так можем Его божественной силой. Но мы потеряли доброту, данную нам Господом. Мы запутались мысленно, попали, как кур в ощип, и никак не распутаемся, чтобы снова пришел мир в наше сердце. Надо хранить внимание, чтобы в наше сердце не входило ничего, что разрушает мир. Святые отцы расчистили нам путь и показали, как нам надо трудиться с помощью Божией. Господь — сила, и Он может от всего нас избавить, но мы, будучи неопытны в жизни, не умеем хранить внутренний покой. Господь хочет, чтобы мы по разуму осознанно отвергли зло и приняли Его и Его добро в сердце. Поэтому мы должны обратиться к Богу, единственному источнику жизни, чтобы снова сродниться с Ним, так как мы отчуждены от Него. Иногда мы отчуждаемся от своих близких, а часто и рядом с родными чувствуем себя одиноко, потому что мы мысленно, сердечно-мысленно удалились от истинного нашего родителя. Духовная жизнь — жизнь сердечная и мысленная, поэтому мы должны быть внимательны к тому, что роится в нашей душе. День и ночь просить Бога избавить нас от всякого зла, очистить нас и дать сил отвергать прелоги духов злобы. Если примем прелог, согласимся с ним, то сразу начнется борьба. Мы отвергаем одно, а они предлагают нам второе, третье, четвертое. И нет нам покоя, нет мира. Тогда нужно всем сердцем и умом обратиться к Богу. Господи, у меня нет сил, не научился я в юности, во зле вырос, и мое зло со мной выросло. И сейчас нужен большой труд, чтобы извергнуть и искоренить его из меня. Но Ты сильный и могущественный. Научи меня быть беззлобным, простодушным, кротким и смиренным. Увенчай меня Твоими божественными добродетелями, как венчаешь ангелов и святых.